Рос. Изнанка империи. Дмитрий Парсиев. Книга первая. Кротовский, вы последний. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. С вами все хорошо? Вам плохо? Резкий женский голос врезается в ухо, как электродрель. Не отвечаю и даже глаз не открываю. Без очков все равно ни черта не увижу. Они слетели, когда меня накрыло. И что отвечать? Что я прилег на тротуаре на минуточку помереть, а потом встану и пойду дальше. Вам скорую вызвать? Да что же у нее голос такой противный, как ее мужик терпит, особенно по утрам, особенно в субботу, а может, нет у нее никакого мужика? Вам чем-то помочь? Уже другой голос погрубее, но тоже неприятный. Ишь ты! Столько лет жил, ни одна гадина помощь не предлагала. А как собрался помирать, сразу помощники набежали. Кто-то уже тарабанит в смартфон, вызывает скорую. Требовательно так главное. Вызывает. Как будто в скорой все резко перепугаются и примчатся на крыльях, чтоб только не огорчить ненароком такого строгого вызывальщика. Давай, тарабань, и вали дальше по своим делам. Пока скорая приедет, я 10 раз скопытиться успею. Да уж, называется, сходил за хлебушком. Сердце как не вовремя прихватило, хотя так даже лучше. Помер бы дома, лежал бы там, вонял, источая смрадные запахи. Определенно, так гораздо лучше. Не зря говорят, на миру и смерть красна. По ушам ударяет стрекот сирены. Характерный гулкий хлопающий звук газельной двери. Да что ж за день такой сегодня? Скорая приехала, а я все еще не помер. Меня подхватывают грубые руки, переваливаю тело на носилки, под ребром простреливает болью. Черт, не дают умереть спокойно. Держитесь, мы и вам поможем. Сегодня просто какой-то парад противных голосов. Мы его теряем. Колите срочно. Дефибриллятор мне. Хрен вам, не успели. Я все-таки сдох. Кромешная, мягкая, обволакивающая тьма гасит мой страдавший разум. «Сережа? Сереженька?» «Кого это так ласково зовут?» «А я что, не сдох?» «Да ну нах!» «Сережа, постарайся открыть глаза!» «Не знаю, кто такой Сережа, но мне прям любопытно стало. Кто там просит таким приятным голосом?» Открываю глаза. На столе возле моей кровати сидит девушка. Очень красивая. И смотрит глазами полными тревоги. «Фига себе! Последний раз красивые девушки на меня смотрели много лет назад. А чтоб вот так, таким взглядом, вообще не припомню. Деда, деда!» Увидев, что я открыл глаза, тут же начинает гласить девушка. «Зачем так кричать? Я же не глухой». Стараюсь говорить мягко, но голосовые связки слушаются плохо. Голос вообще какой-то не мой. Девушку мои доводы нисколько не успокоили. Подскочила, выбежала из комнаты. «Ох, а девочка и со спины хороша». На такие тылы даже самые стойкие мужики оборачиваются. Они стойкие, еще и присвистывают, невольно увлажняя слюной нижнюю губу. Через минуту девушка возвращается в комнату. За ней немного шаркающий, но бодрой походкой входит старик. Ну, как старик? Лет 60. Пацан по моим меркам. Младше меня лет на 20. «Деда, он очнулся!» «Вижу!» — глубоким голосом говорит этот недостарик. И я начинаю догадываться, что деда — это не я. В сложившихся обстоятельствах тяну не на деду, а на прадеду не меньше. Одно только осложнение — ни детей, ни внуков, ни тем более правнучек у меня нет. «Ну что, Сергей Николаевич?» — праздничным голосом объявляет деда. «Поздравляю, не сдался, одолел костлявую». Я бы мог объяснить деде, что его пафосное поздравление направлено не по адресу. Я не просто сдался костлявой с потрохами, я ее даже поторапливал. Устал я в дряхлом теле так, что не объяснишь. Даже деде не объяснишь. Молод он пока еще, чтобы понять такое объяснение. Но меня другое сейчас больше занимает. Я не Сергей и даже не Николаич. «Сережка, ты молодец!» В порыве чувств прекрасная с обеих сторон девушка кидается мне на грудь и жарко обнимает, чувствительно придавливая упругими полушариями. Через тонкий ситец легкого платья я чувствую девичьи твердые соски. Хрен с ним. ради такого я согласен не только на Сережку, но даже на Николаича. У меня даже в паху зашевелилось то, о чем я забыл, что она способна шевелиться. И не просто зашевелилась. Это же натуральный стояк. Девушка, похоже, мою реакцию почувствовала, смутилась как-то сразу, отстранилась. Пересела на стол и насупилась недовольно. «Ну, блин, извините, я сам от себя не ожидал. А ко всему прочему еще и запутался. Для деды я Сергей Николаевич, и это хоть как-то приемлемо. Можно сделать скидку на путаницу с именами, но для девушки я почему-то Сережка. Тут уж никакая путаница не объясняется. Девчонке лет 20 от силы. Я ее старше раза в 4. Анюта». Дед обращается к девушке. «Принеси-ка ему морсу». Девушка снова вскакивает и выбегает. Я, стараясь не выдать недоумения, осторожно оглядываюсь по сторонам. Комната просторная, потолки высокие, обстановка старая, но старая по-хорошему. Никакого ДСП, вся мебель ручной работы из древесины благородных пород. Кровать, на которой я лежу, большая, с резной спинкой. Явно не больничная. Может, я в музее мебельного искусства? Так себе версия. Из моего района проще доехать до двух загородных кладбищ, чем до одного музея. Сергей Николаевич, снова обращается ко мне деда. Такое событие у нас сегодня. Ты выжил, а там, глядишь, и остальное наладится. Ну, с 18-летием тебя. Деда шутит? Не похоже, что шутит. Рожа серьезная, я бы даже сказал торжественная. Он лезет в нагрудный карман старого потертого пиджака и выуживает массивный перстень. «Как матушка твоя покойная мне велела», — докладывает деда, — «чтоб, значит, если, когда исполнится тебе, так сразу и отдаю». Деда протягивает перстень. Я из чистого любопытства хочу взять его и посмотреть. Не просто этот перстень, пыхает драгоценными гранями, будто просит, мол, возьми меня, мол, я твой. Выпростываю из-под пледа руку, тяну к перстню и тут замечаю — рука не моя. Не моя старческая, скрюченная, артритная клешня. Рука молодая. Беру ошалело из дедовой руки перстень, а следом стакан с морсом из рук подошедшей девушки. Залпом, до дна. Ну, здравствуй, попаданство. Я так много о тебе читал. Читать-то читал, но такого потрясения, какое я сейчас испытываю, никакая книжка передать не может. Со своего древнего компа я немало прочел попаданческих книг. Во всяком случае, начальных бесплатных глав. И в сюжетных завтраках кое-чего смыслю. Но чтоб вот так, когда не только автор тудой, а еще и читатель сюдой, к такому самоиздатовская литература меня не готовила. Деда вместе с Анютой выходит из комнаты, тактично прикрыв за собой дверь. А я первым делом откидываю плед. Да, черт возьми, я попал в молодое тело. Молодое, здоровое тело. И судя по обстановочке, и по этому перстню я попал не в плебея подзаборного, а вполне себе родовитого человека. Шампанское в студию! Но морсик тоже сойдет. Предупредительная Анюта графинчик оставила. Выпиваю еще один стакан прохладного, кисловато-сладкого, освежающего. Жизнь налаживается. Стою с кровати, прохаживаюсь по комнате, нигде не скрипит, не защемляет, песок не сыпется и не болит нигде. Сплошной восторг. Я могу дышать полной грудью, без свиста, отдышки и кашля. Так, новоиспеченный Сергей Николаевич, делаю себе внушение. В эйфорию впадать не стоит. Сперва надо разобраться, куда меня занесло. Напяливаю костюмчик, сильно напоминающий школьную форму, но другого ничего нет. Распахиваю окно, пуская в комнату теплый, почти незагазованный воздух летнего пригорода. Осматриваю перстень, на нем изображен герб с вензелями и... Крот, что ли? Ну, точно. На полбрюха вылезший из-под земли крот. Про кротов знаю очень мало. Только то, что вредитель хуже крота, садовод представить себе не может. Решаю примерить перстень на палец. Да, гайка мне, мягко говоря, великовата. Но не на большом же пальце ее носить. И тут вдруг перстень сам собой ужимается, четко обхватывая безымянный палец. Обалдеть! Это что сейчас такое было? Магия? А почему бы и нет? Если уж факт попаданства я принял и довольно легко, какой теперь смысл впадать в скепсис? Надо принимать и магию. Но перстень сниму пока. Не нужно цеплять на себя магические приборы, не ознакомившись с инструкцией по эксплуатации. Убираю гайку в карман, позже разберусь. Хотя уже и так понятно, что магический родовой перстень означает не просто родовитого человека, а очень даже возможно, что и аристократа. На письменном столе обнаруживаю пару потрепанных, явно не свежих газет. А мне и такие сойдут. Рука сама тянется к отсутствующему нагрудному карману за несуществующими очками. Черт, старые привычки надо сживать. Очки мне теперь не нужны. Первая газета — «Императорский вестник». Вторая — «Светские хроники». Наскоро пробегаю содержание обеих газет, которые обогащают меня цельными, хотя и поверхностными представлениями о мире моего попаданчества. Попал я, как оказалось, в Российскую империю, и по мне это намного лучше, чем какая-нибудь попуда Новой Гвинеи. Правит здесь великий император, он же монарх, он же свет наш батюшка Петр Алексеевич. Судя по паре газетных фото, мужчина видный, высокого роста и даже с характерными усиками в разлет. Власть дражайшего самодержавца держится на двух столпах. Первый — это беззаветная любовь своего народа. Тезис довольно спорный. Второй столб самодержавия — сильнейший в стране магический клан. И вот этот тезис, скорее всего, бесспорный. Хотя бы потому, что должности министров, финансистов, силовых блоков занимают братья, дядюшки и прочие кузены императора, носящие фамилию Кречет, и входящие в клан Кречетов. Главой клана является сам Петр Свет Алексеевич, как сильнейший маг страны. Откладываю газеты. Сведения ценные, но мне нужно срочно отыскать информацию про собственный род. Ни компов, ни гаджетов в пределах комнаты не видно, что, в общем, даже радует. От жизни я сильно отстал, а слово «андроид» для меня ругательное. Телевизор я, пожалуй, смог бы включить, только нету здесь и телевизора. Выдвигаю один за другим ящики стола и в глубинах с самого нижнего нахожу то, что нужно. Личный дневник графа Сергея Николаевича Кротовского, начинающийся со слов «Здравствуй, дорогой дневник». Начало положено. Сходу выяснил, что Сережа был тем еще сопляжуем, а также узнал сопляжуево фамилию и титул. Наскоро просматриваю юношескую чушь прекрасную, вычленяя цепким наметанным взглядом старого номенклатурщика крупицы полезных сведений о жизни молодого парня, что занимал для меня это тело. Если сказать обобщенно, жизнь была у него не так уж безоблачна, как могло показаться поначалу. Род Кротовских действительно знатный, но обнищавший, павший в немилость и фактически выродившийся. После смерти матери Сережа Кротовский остался последним его представителем. В довесок ко всем неприятностям, крайнему Кротовскому достался какой-то совсем бестолковый магический дар. Какой именно, в дневнике я так и не обнаружил. Парень психовал, страдал от своей никчемности, в дневнике прямо так и написано «никчемности», а еще плохо учился и не имел друзей. Весь круг общения ограничивался обществом старого слуги Матвея Филипповича и его внучки Ани. Картина без того довольно безрадостная, но последняя страница дневника содержит запись о заключительном, добивающем удары судьбы по юношескому самолюбию. 12.07 сего года. Мне сообщили, что наш родовой особняк придется продать на покрытие долгов. Это невыносимо. У меня жар и слабость. Лучше бы я умер еще тогда. Когда именно еще тогда, предпочел бы помереть юный сопляжуй. Дневник также умалчивает. Впрочем, какая разница? В конечном итоге он все же освободил занимаемое тело, позволив занять его мне. Спасибо тебе, Сережа. Как говорится, кому супчик жидкий, а кому жемчуг мелкий. Я с большим удовольствием поживу в этом теле и даже обещаю не роптать, ближайшие лет 50 как минимум. Сергей, в комнату без стука заходит Анюта. Обедать, живо. Фига себе. А где же Сереженька? А обнимашки? В общем-то, дневник пролил некоторый свет на взаимоотношения с Аней, но я рассчитывал на чуть большую теплоту. Видимо, Сереженька ловко играл на струнах души, изображая беспомощность и жалкость. До того ловко, что в итоге все-таки помер. И тем не менее своими закидонами Анюту достал. Выхожу из комнаты вслед за Анютой, не в силах оторвать взгляда от упругой, ну, скажем, походки. Не, я так-то мальчугана понимаю. В 18 лет я бы тоже втюрился в такую кралю безоглядно. А вот сама краля Сережа воспринимает только как младшего и слабого. Скорее даже терпит ради деда, хотя определенные сестринские чувства к нему питает. Она совершенно не в курсе, что Сережа лелеял к девушке чувства совсем иного рода и изливал их дорогому дневнику. Признаться, самой Ане даже не помышлял Но так оно и к лучшему. Мелкий говнюк домочадцев задолбал и без слезливых признаний. Садимся за стол. Причем я на хозяйских правах усаживаюсь первым на почетное место. Только затем садится деда, за дедой внучка. Была бы тут жучка, наверное, тоже соблюдала бы правила этикета. А что, я только за. Уважаю наличие дисциплины и субординации. Анюта разливает половником по тарелкам супчик. Супчик, надо сказать, довольно жидкий. Да, совсем неважно идут дела у последнего из рода Кротовских. После супчика Анюта раскладывает подобие плова на кожистых тощих куриных крылышках. В заключении морс. Не, мне это грех роптать. Я последние 10 лет вообще одни каши жрал. Но для древнего графского рода обед не просто скудный, а откровенно постыдный. Такие, значит, дела, Сергей Николаевич. После того, как Анюта убрала посуду, деда, он же Матвей Филиппович, набрал в грудь побольше воздуха, будто собирая силы для важного разговора. Мы с Анютой рады, что хвори своей ты не поддался, но... Да вы говорите прямо, Матвей Филиппович, подбадриваю деда незнакомым мне молодым голосом. Тянуть с домом дальше нельзя. Завтра приедет купец Хоромников. Цену дает справедливую. Дело производства на себя берет. Надо продавать. Дед смотрит на меня напряженно. Похоже, этот разговор он затеял не в первый раз. Надо, Сережка, ну, правда. На подмогу к деду приходит Анюта. Даже столовое серебро в ломбард снесли. Нечем платить. Понимаешь, дурачок? Жить не на что. Надо продавать. А ну-ка, дед нахмурился, стрельнув на Анюту глазом. Выдумал еще. Хозяина дурачком называть. Не лезь в разговор. «Раз надо продавать», — я усмехаюсь, — «значит, будем продавать». В гостиной повисает молчание. Две пары глаз впериваются в меня. В глазах старого слуги читается надежда, что юный хозяин не безнадежен. В глазах Анюты — сомнение. Не выкинет ли сейчас Сереженька очередной капризный номер? Анюта все верно говорит, не удерживаясь и подмигивая девушке. «Дурачок и есть, нельзя ругать за правду». «Сережа, ты только не обижайся!» Походу, Анюта такой спокойной и самокритичной реакции от меня не ожидала и взялась оправдываться. «Ну, нету других вариантов, сколько бы ты ни упирался!» «Спокойно, я уже не упираюсь», — стараюсь звучать твердо. «Вы полностью правы, а мне... мне пора повзрослеть». «Вот верно говоришь», — с жаром поддерживает дед. «Ты же теперь совершеннолетний. Ты теперь над нами законный глава. Не забывай, Сергей Николаевич, мы с Анютой целиком от тебя зависим». «Уж поверьте, теперь не забуду. Ну, когда там прибудет ваш купец?» «Обещал завтра с утра лично приехать вместе с этим... как его, Анюта?» «С договором купли-продажи», — подсказывает внучка. «Да, мое попаданчество продолжает скатываться по наклонной плоскости. На шкале попаданского качества жизни верхнюю часть графика занимает попаданец в наследного принца с ярко выраженным нагибационным магическим талантом. А уровень плинтуса представлен попаданцем в безродного раба, вообще без магических способностей. Что-то я все больше смещаюсь к плинтусу. Сейчас я узнал о предстоящей продаже особняка. Что дальше? Почку продавать не понадобится. Или в рабство, или просто скачусь до обычного бомжа. А где же мы жить будем, когда дом продадим? Задаю насущный вопрос. Анюта присмотрела доходный дом, охотно поясняет дед. Снимем две комнаты. В одной ты будешь жить, в другой мы. Опять же, от Магуча недалеко. А откуда недалеко? От магического училища. А мне светит еще и магическое училище. Сережа, не начинай, а? Сердится Анюта. Это твой шанс, хоть на какую-то карьеру. Все ведь обговорено на 10 раз. Да я же не отказываюсь. Магуча так Магуча. Просто хотел уточнить. Мы дом продаем, чтобы концы с концами свести. Оно, конечно, Сергей Николаевич. Заносчивыми сынками тебе непросто будет. Но ты не забывай. Знатных, но бедных родов хватает. Главное, что учат за бесплатно. А ты на тех, кто деньгами сорить привык, обращай поменьше внимания. А вон как, за бесплатно. И не надо считать это унижением. Дед продолжает гнуть свою линию, принимая мои реплики за капризы балованного Борчука. Твой род графский, учеба — твоя привилегия. И говорить тут не о чем. А ты съезди, подай документы. Ты не вопрос, когда съездить нужно. А прямо сейчас и поезжай. Дед радуется моей покладистости. Сегодня последний день подачи документов. Анютка тебе компанию составит. Куда ж тут денешься? Вздыхает Анюта, неумело пряча радость, что меня так легко удалось уболтать. Составлю, конечно. Решительно поднимаюсь из-за стола, мне собраться только подпоясаться. Анет убегает в соседнюю комнату переодеться, заодно прихватывает папку с моими документами. Причем мне в руки эту папку давать даже не собирается. По всему видно, Сереженька был инфантилен до безобразия. Выходим во двор, под жаркие лучи августовского солнца. Природа упоительна. Сам особняк окружен обширным запущенным садом и утопает в зелени. Жаль, продавать такую недвигу. По заросшей грунтовке минуем небольшой лесок и выходим на ЖД-перрон. «Скоро пригородный поезд», — сообщает Анюта. «Стой тут, я билеты куплю». Пожимаю плечами. Я уже и сам догадался, что Сереже самостоятельно доверяют только нос подтирать. Дожидаемся состава, ведомого древним локомотивом. Из трубы валит густой дым. Етить-колотить, это даже не дизель, натуральный паровоз. Судя по сладковатому запаху, топится он березовыми дровами. Ну, мое дело маленькое. Делать вид, будто меня ничего не удивляет. Заходим в вагон, свободных мест хватает. Быстро находим пустую скамейку. Анюта подталкивает меня к месту у окна. Сама садится рядом так, будто закрывает собой от внешнего мира. Определенно она видит Сереженьки младшего брата, слабого, нуждающегося в постоянной опеке. Да и пофигу. Хуже было бы наоборот. Когда бы от неподготовленного человека ждали немедленных, решительных, судьбоносных действий. А такая гиперзабота дает мне фору, возможность немного обвыкнуться в новом мире. Меня вон как эйфория накрывает. Молодое здоровое тело, целая жизнь впереди. Только от одного этого голова кругом идет. На скамейку, расположенную напротив нашей, плюхается немалая туша. По мелким поросячьим масляным глазкам и блуждающей поганой улыбке на толстых бесформенных губах сразу понимаю — хамло и быдло с комплексом неполноценности. Горзила держит в руке бутылку пива, присматриваясь к этикетке. «Жигулевская». «Эх, я бы тоже от Жигулевского не отказался». Верзила сбивает бутылочную пробку о край скамейки. Пробка укатывается под лавку. Поднимать ее этот свинтус даже не собирается. Запрокидывает бутылку над раскрытой пастью, долго булькает, заливая в себя добрую половину, отнимает от рта и издает громкую отрыжку, обдавая вагон запахом перебродившего солода, и замечает меня. «Тю! А я ж тебя знаю!» — Верзила мерзотно склабится. «Выродок! Кротовский! Совсем обнищал! На поезде, в общем вагоне едешь!» «Что вы себе позволяете?» Анюта немедленно встает на мою защиту. «Я вызову полицию! Вы знаете, что вам будет за оскорбление графа?» «За этого ничего не будет», — Верзила подло улыбится. «Всяк знает, что Кротовские в немилости и лишены привилегий. И ты, графская подстилка, тоже это знаешь».